Глава 6. Уже почти стемнело, когда хозяйка наконец усадила меня за стол. Перед этим мы с ней вместе управлялись по хозяйству, и я устала так, как не уставала уже давно. Но усталость эта была приятной. От нее ныли ноги, руки и спина. Но зато как-то упорядочились мысли, все переживания немного погасли. Простая каша показалась мне такой вкусной, как тогда, в детстве. Я запивала ее парным молоком, которое сама только что надоила. Я с интересом оглядывала дом и его хозяйку. Все здесь мне казалось диковинным и словно бы даже давно знакомым. Вышитые льняные занавески украшали оконца. За печью ровными рядами висели пучки каких-то трав. Мебель была старинной, и я подумала, вероятно, хозяйка любит такой стиль, антикварный, что ли. У меня есть знакомая Наталья, то есть была, когда я жила в большой квартире Игоря. Так она всю свою дачу в таком стиле оформляла, рыскала по магазинам старых вещей. Деревянный буфет, который стоял сейчас в углу, Наталья купила бы за любые деньги. Дом вообще был большим. Я определила как минимум еще 3 комнаты, кроме той, в которой мы сидели. В одной из них через открытую дверь я видела покрытый тканными половиками дощатый пол, деревянный комод и старинное зеркало в раме. У окна стояла прялка с пышной куделью, рядом на скамье лежала книга. Я подумала, что, наверное, нужно все рассказать Елизавете, кто я, откуда и что стряслось со мной в последние дни. И, может быть, даже начать с самого начала, с того дня, когда я поселилась в квартире Нины. Но не знала, начать рассказ самой или подождать, пока хозяйка спросит меня. А Елизавета, казалось, и не собиралась ничего спрашивать. Она поставила на стол глиняную миску, в которой истекали медом свежие соты, 2 чашки, перевернутые на блюдце. На улице уже стемнело. Сквозь отворенное окно доносился аромат созревающих в саду яблок. Давно забытые мною ощущения теперь будоражили воспоминания, всколыхнули душу. Чай был разлит по чашкам. По дому поплыл знакомый запах смородинового листа, хвои и чего-то еще из детства. Мне расхотелось говорить с хозяйкой. Я все сильнее погружалась в воспоминания и решила ждать, когда она сама хоть что-то скажет. «Завтра рано подниматься», — сказала Елизавета. «Станем сено свозить с лужка, пока укладывать на сеновал. До свету поедем. Нас Пантелей на тракторе отвезет. Я в колхозе оформила вчера разрешение. Ну вот». «Чай у вас вкусный», — ответила я. «А я спать вообще боюсь, мало ли. Со мной знаете, что приключилось?» «Знаю», — улыбнулась мне Елизавета. «Но здесь тебе нечего бояться. Спокойно заснешь сегодня, и никто тебя не потревожит». «Ну, хоть высплюсь», — подумала я и решила. «Надо поговорить, иначе от мыслей мне нет покоя, а в голове только вопросы, вопросы». «Елизавета, скажите, могу я спросить?» «Спрашивай, что же?» — кивнула Елизавета. «Ты меня на «вы» не зови, непривычная я». «Скажите, скажи, почему Антонине не помогла защита? Почему она погибла? Не защитили ее ни соль, ни обереги все?» «А как ее может защитить то, что предназначено от внешнего зла? От того, что внутри, оно не может защитить. Я Антонине сказал о том, что рано она от меня уезжать собралась, но она не послушала». «А вы можете сделать так, чтобы оно больше ко мне не приходило?» — с надеждой спросила я. «Я? «Нет, конечно, не могу. Это можешь сделать только ты сама». Я уставилась на Елизавету, ничего уже не понимая. Ни про себя, ни про Антонину, ни про то, что обожгло мне висок. Потрогав голову, я поняла, что ожог мой больше не болит, кожа успокоилась, и даже ноющая боль в затылке, моя постоянная спутница, ушла. «А что случилось с Антониной? Расскажите, ведь ее уже нет». «Нет». Елизавета улыбнулась и взяла со скамьи, стоявшей у печи, корзину с какой-то травой. Поставив лампу в середину стола, она стала брать из корзины веточки и обирать с них мелкие листочки, складывая их на чистое полотенце, расстеленное на столе. Я села рядом с ней, руки просились сами, и я стала делать то же, что и она. «А матушка у Антонины дюж сурового характера была», — начала Елизавета. «Оставшись вдовой с молодых годов, дочку она растила в строгости. А когда юная Тоня влюбилась и привела домой жениха знакомиться с мамой, тот был бит принесенным им же букетом и изгнан из квартиры. Мама сказала, что простой рабочей Тонечке не пара. Она прекрасно образована, играет на фортепиано, пишет стихи, рисует акварели, а этот прыщелыга только и желает, что прописаться на их жилплощадь, потому что сам родом из какой-то сибирской деревни. Тоня проплакала тогда несколько дней, но с мамой спорить не осмелилась. Забыла своего Григория и стала жить дальше. Потом появился Николай, которого постигла та же участь, хоть и был он родом из большого города на Урале, а папа его был профессором и заведовал кафедрой в университете. Потом были Сергей и Валерий, а последним и самым настойчивым стал Павел. Паша за свою любовь решил бороться до конца и даже смог уговорить робкую Тоню переехать к нему в коммуналку. Там они прожили ровно 2 недели, пока Тонина матушка не нашла их и не забрала дочь домой со скандалом и битьем посуды. Потом были написаны письма на Пашину работу и в профсоюз. Наверное, были какие-то для него последствия, но он упорно приходил к Тоне, стучал в дверь, звал ее. Но из-за двери неизменно неслась брань Тониной мамы, а сама Тоня плакала, закрывшись у себя в комнате. Ну а потом Тоня смирилась и стала просто жить. Ходить с мамой в театры, ездить в санатории и всячески украшать своим присутствием мамину жизнь. Но, несмотря на прекрасный уход, старость и болезни никого не щадят. Тонину маму свалил инсульт, и дни свои она доживала парализованной, лежа в кровати. Но язык ее не парализовала, и Тоня выслушивала все, что мама желала ей сказать. А было это... Это не были слова любви матери к своей единственной дочери. Тоня терпела и делала все, что должна была делать дочь для своей матери. Но вскоре к болячкам добавился диабет. И для Тони все стало совсем невыносимо. По требованию матери она уволилась с работы. Чтобы быть с ней неотлучно, жили на скромную мамину пенсию. Но однажды Тоня устала настолько, что не дала маме лекарства вовремя. И все закончилось. Потом Тоня говорила всем, что заснула так крепко, что не услышала будильник. Плакала и корила себя. Но она сама знала, что это было не так. «Она просто не стала давать лекарства, да?» — прошептала я. «Она тебе сказала?» «Сказала. Все говорят, рано или поздно. К Когда оно приходит, выбор остается невелик. Тоня сказала, ну, уехала отсюда, увезя с собой то, что на своих плечах привезла сюда. А потом оно растет, вздохнув, сказала Елизавета. Вот ты думаешь, что оно смотрит на тебя снаружи, а это ты смотришь на себя, на ту, что внутри, и тут оно тебя видит, понимаешь? Я почти ничего не поняла, потому что никак не могла перестать думать про Тоню и ее маму. Как же ей было тяжело с этим жить. Ну, поздно уже, пора спать. Завтра рано тебя подниму. Елизавета повела меня в небольшую комнату, неся впереди лампу. Неяркий ее свет показал мне кровать в углу с медными набалдашниками на спинке. Она была застелена шитым покрывалом, а подушки были уложены уголком, как у бабушки моей. На скамье возле окна лежали мои вещи и сумка. Все было очищено от налипшей в дороге грязи и высушено. «Доброй ночи!» — сказала хозяйка и, оставив лампу на комоде, ушла, притворив за собой деревянную дверь. Окно было приоткрыто, и, сев на кровать, я услышала льющуюся отовсюду тишину. Только где-то в лесу ухал филин, и потрескивали стволы деревьев, шелестела листва яблоневого сада, перебираемая ночным ветерком. Ночь была так темна, что за окном не было видно ничего. Я разделась, аккуратно сложив одежду на скамью, и потушила лампу. Да, электричества, видимо, тут в деревне нет. Или тут его не любят, не знаю. За окном вдалеке угадывался склон, по которому, как я помнила, спускались к озеру деревенские улочки. И только 2-3 неярких огонька виднелись в чьих-то дворах. Карпухина засыпала. Я улеглась на кровать, которая тонко пахла мятой и чабрецом. Подушка моя была набита, судя по всему, душистыми травами. Приятная слабость расползлась по телу, дошла до беспокойной моей головы, и я подумала, может, лампу включить? Страшновато немного, но тут же провалилась в сон.